что ангелы, величавыми статуями в белых тогах застывшие на месте, что демоны, вопреки обыкновению, закованные в угольно-черные доспехи, что жнецы, с очками, закрепленными на головах с помощью специальных резинок, все были напряжены и ждали схватки. Иногда то один, то другой демон резко оскаливался, демонстрируя удлинившиеся клыки отшатывающимся ангелам. Три человека, стоявшие на песке, были самыми спокойными. Святой прикрыл глаза, немного пошевелил губами, видимо читая молитву, а когда открыл, на его лице застыло самое умиротворенное выражение в мире. Колдуны с интересом поглядывали по сторонам, явно зная, что им ничего не грозит. Ангелы обычно не убивают, а демоны, те еще собственники, свое не трогают. Их развращенные души уже не чувствовали страха, для них было главное выполнить приказ своих хозяев и забыться в сладкой эйфории награды. «Почему не начинают?» – спросил Михаил, нервно барабаня пальцами по столу. «Подожди немного, ангел мой!» Слова буквально медом текли из уст демона, такими сладкими они были. Гробовщик хлебнул чаю, пытаясь прогнать с языка приторный вкус, существовавший лишь в его воображении. Чемпион еще не прибыл, и Рамиэль указал на пустующее место между двумя демонами. «Лучше бы он не возникал здесь», — скривился ангел, гневно щуря отсвечивающие льдом глаза. Сергей уже понял, что пресловутый чемпион, личность, несомненно, интересная, но когда с трибун взвелась тень и приземлилась на песок арены, умудрившись не потревожить ни песчинки, он так поперхнулся чаем, что тот потек через нос, с бесконечных рядов на арену длинным прыжком перенесся. Себастьян Михалес, облаченный в свободные одежды, в шелковистую на вид ткань демон производил совершенно другое впечатление, чем закованный в черный фраг. Алая ханьфу и мягкая улыбка заставляла мозг Сахаренко проводить параллели с цветком мака. Цветущий, в общем, вид. «Почему он так одет?» – спросил Сергей у сына Люцифера, усладив взор таким необычным Себастьяном. И тут же прикусил язык. Может, это обычная одежда чемпиона, чтобы кровь была не так заметна? Конечно же, голос демона был похож на теплое молоко с каплей меда. Гробовщик кинул на него взгляд. Паренек сидел с таким довольным видом, буквально пожирая фигуру валом глазами, что Сергей даже заподозрил некую скрытую связь между этими двумя. «Мне кажется, или Тенебрарум обзавелся поводком», — неожиданно заговорил Михаил, судя по голосу, чем-то приятно удивленный. «Как меня бесит эта ваша ангельская манера называть контракт, удобнейшее изобретение демонов, помогающее обойти законы мироздания, каким-то поводком. Поверь, если демон захочет причинить вред человеку, никакой контракт его не остановит. Контрактора можно уговорить, убедить, соблазнить, сломать, очаровать. Если контракт – ошейник, то контрактор – замок на нем. И к этому замку очень легко подобрать ключик. Недооценка людей – бич всех демонов. Я верю, что каждый человек сможет не попасться на любые уловки демона, если Господу будет так угодно», — спокойно прикрыл глаза архангел. «Ты веришь, Михаил? Ну это уже просто смешно. Я знаю, и это знание гораздо сильнее твоей жиденькой веры», — фыркнул Рамиэль, скрещивая руки на груди. «Все твое знание — это лишь наблюдение за предыдущими результатами. Ты просто не видел победы человека над демоном, но это не значит, что такое не может произойти. Впрочем, спор достаточно пустой. Адриан, рассуди». Сергей, вполуха слушающий неожиданную перепалку и до сих пор пытающийся осмыслить, что имя Себастьяна, Тенебрарум, обратил внимание на Михаила. Что рассуждать? Все зависит от целей демона. Контракт же тоже не просто так заключают, а для души, так сказать. К тому же, далеко не все демоны – гении манипуляции и знатоки тонкостей человеческих душ. Спор пустой, так как не имеет однозначного ответа. «Отложим этот разговор и посмотрим зрелище», — шутливо поднял руки демон, будто сдаваясь. Михаил фыркнул и напряженно посмотрел на арену. Бой должен был начаться с минуты на минуту, и бой начался. Сначала медленно, чуть быстрее человеческих скоростей из-за трех людей, вскинувших руки в сходных позах. Ангелы, объятые чуть темной дымкой, были такими же слабыми, как демоны, которых охватило серебристое сияние. В полной своей силе остались лишь жнецы, устроившие кровавую бойню среди демонов. Ну и Себастьян не отставал, в первую минуту боя снеся голову соседнему демону. Смысл этого действия немного ускользал от гробовщика, но тот не решился спрашивать. Еще окажется, что у демонов убийство своего – жертва победе. На медленных скоростях были выведены из состязания примерно половина участников, преимущественно демоны, но затем на защиту святого ангелов уже стало не хватать, а двух из четырех жнецов выбили с поля боя. Святого уничтожил лично чемпион, а до колдунов добрались жнецы, выпилив их. Причем выпили в самом прямом смысле, у одного из оставшихся жнецов была одна пила, а у другого – бензопила. Видимо, от проблемного греля таким образом решили избавиться. С этого момента участники резко ускорились. Нельзя сказать, что люди были совсем никакие в бою. Колдуны весьма умело орудовали ножами, а святой направо и налево раздавал тумаки голыми руками, причем очень эффективно, так как отлетавшие как пушинки демоны вряд ли имели желание притворяться поверженными. Но, увы, достойной живучести или защиты урода людского не оказалось. Кто победит, по вашему мнению? Спросил у знакомых Рамиэль, внимательно и кровожадно следящий за ходом сражения. Не знаю, кто победит, но что-то мне подсказывает, что я знаю твое мнение. Ты думаешь, что Тенебрарум, ответил Сергей, прослеживая взором живописно летящую через всю арену голову в черном шлеме, которую поймала фигура валом и швырнула в ближайшего ангела, тем перебив тому крыло. Он не проигрывал с самого первого боя. У меня, думаю, есть основания считать его лучшим в этом деле. Даже лучшие оступаются, заметил Михаил, когда Себастьяна сбил с ног упавший сверху ангел. Но любой неверный шаг можно отыграть назад, с превосходством заметил Рамиэль, когда неудачливому ангелу оторвали крыло. К счастью, его сразу переместило за пределы арены. В голубых глазах архангела полыхнуло страданием, а рука непроизвольно сжалась. Михаил перевел было взгляд поверх сражения, но тут же вернул его на место. «Позволь». Демон неожиданно встал и переместил свое облачко между жнецом и архангелом. «Позволяю», — сказал Сахаренко и сместился вправо, а демон подсел к Михаилу и что-то зашептал тому на ухо. Сергей же опять обратил внимание на арену, на которой происходило нечто. Рубиловым, Месиловым, мясорубкой, резней, Мочиловым без всякого рода смысла это могло показаться лишь несведущему наблюдателю. Гробовщик каким-то непонятным ему самому образом видел и понимал, что происходит. Вот ангелы объединились со жнецами, чтобы добить демонов. Это было не очевидно, ангелы не соединялись со жнецами в одну стенку, нет. Одновременно происходило с десяток поединков, перемещающихся по всему пространству боя, и, сталкиваясь друг с другом, они часто распадались и собирались в новые. Одно оставалось неизменным: ангелы не противостояли ангелам и жнецам, жнецы не противостояли ангелам и жнецам, а демоны не противостояли друг другу, за исключением дворецкого Фантомхайвов, который дрался со всеми разом. В какой-то момент против чемпиона объединились все, не исключая четырех оставшихся демонов. Решили, видимо, устранить общую помеху, но явно не рассчитали свои силы, так как от на удивление слаженно работающего отряда разных рас через 10 минут остались жалкие ошметки. Всего их осталось двое. Один из них имел красные волосы и держал в руках то, что Сергей без всяких сомнений называл бензопилой, хотя вряд ли создатель этого монстра хотел создать именно этот сельскохозяйственный инструмент. Второй был ангелом, похожим на тех, что встречали Сергея при выходе из телепорта, то есть высокий богатырь с умными глазами и каменным лицом. Ангел выбыл буквально через минуту после того, как остался в команде с откровенно эгоистичным жнецом. Конечно, Сатклифф и не подумал как-то защитить напарника, сосредоточившись лишь на нападении и флирте. Его рот не закрывался, гробовщик это видел и радовался тому, что не слышит, что говорит жнец, так как от испанского стыда ему бы стало плохо. В какой-то момент Сахаренко отвлекся на шум, доносящийся слева, и кинул туда взгляд, тут же переведя его обратно на сражение. Картинка что-то напевающего Рамиэля, расчесывающего волосы архангелу красивым костяным гребнем, оказалась слишком нереальной для разума жнеца, поэтому он решил проигнорировать подобное. Горный ручей флирта превратился в полноценный водопад, когда сердце ангела пробило рука Тенебрарума. «Поди еще проговори такое имечко», и тот умер, оставшись на песке арены. Таких было где-то 20 тел, на удивление мало для сотни. Правда, еще некоторое количество умерло за пределами песка, но тут не стоит винить целителей, они просто погибли не мгновенно, поэтому их успело перенести заклинание. Но в это не мгновенно входят и такие промежутки времени, за которые к раненому даже руку нельзя протянуть. Грел и болтал, не затыкаясь, принимал различные неприличные в современном обществе позы. В общем, неудивительно, что скоро терпению демона пришел конец. Сначала он оторвал жнецу руку. Стоит отметить, что это лишь произнести «оторвал руку» легко. Человек иногда с трудом отрывает лапу жареной курицы, а тут существо, сухожилия которого сложно повредить даже острой стали, а любые повреждения восстанавливаются в считанные секунды, следовательно, рывок должен быть настолько сильным, чтобы рука просто лопнула, как растягиваемая резинка. Правда, не стоит забывать, что этому прочному существу противостоит еще более опасное существо, а коса смерти разрезает все, не отличая владельца от других. Оторванная рука была оперативно подобрана, и Грелль, просто сопоставив места разрыва, прирастил руку. Гробовщик не то чтобы был в шоке, его это событие вогнало в ступор. Это что получается, так каждый жнец может, а у него шрамы, которые вообще напоминают татуировки или родимые пятна, не сходит. Были ли у него такие же возможности, неизвестно, Сергей еще не попадал в такие ситуации, в которых можно было такое проверить. Болтовня Сатклиффа, только усилившаяся после восстановления плоти, если судить по движению рта, смогла в конец вывести Себастьяна из себя. Тот оборвал удар на половине и трибуны всколыхнулись, когда тысячи зрителей резко встали на ноги, а гул создал вибрацию, ощущаемую даже под куполом судейского места. Гробовщик тоже подскочил с места, чтобы до рези в глазах всматриваться в происходящую сцену. Ничего не было понятно, и даже сладкий восторг жнеца, ощущаемый Сахаренко, не давал ясных объяснений. «Он его целует или жрет?» – спросил Сергей у других судей, так как окрашенный алым подбородок Греля не давал необходимой информации для понимания ситуации. «Вот это да! Он его поглощает!» – с восхищением отозвался Рамиль, тоже подскакивая с места и направляя взгляд на происходящую сцену. Два сверхъестественных существа лежали на багровом от крови песке арены. Демон, очевидно, вжимал жнеца в пол, делая нечто, напоминающее поцелуй. Но судя по реплике сына Люцифера, поглощение – это полное уничтожение души. Так могут делать только демоны, и это еще одна причина, почему их не любят жнецы. Уничтоженная душа никогда не восстановится, никогда не будет человека с такой душой. И так питаются демоны. Если убийство на этом мероприятии – обычное дело, так как души снова вернутся в мир людей, а затем снова могут стать новыми ангелами или демонами, то поглощение. За Себастьяном точно будет массовая охота жнецов. «Мы должны это остановить», – заметил гробовщик, тревожно поглядывая на извивающегося под демоном извращенца. «Конечно, как личность он еще тот чудик, но такой участи точно не заслужил. А как мы вмешаемся? Объявление победителя не поможет, так как равенство сил не установлено. Все идет к победе Тенебрарума, а мы не имеем права вмешиваться», – не менее тревожно изрек Михаил. «А никак мы не вмешаемся, туда даже не войти ни участникам, а давление нашим авторитетам не поможет, сейчас демон испытывает такие ощущения». Рамиль мечтательно закатил глаза, а легкая улыбка появилась на его губах. «Какой же ты все-таки гад», — неприязненно процедил в его адрес архангел и отвернулся. «Говоришь, ни участники не могут войти?» Гробовщик достал розовое перо. С этим предметом была история вообще отдельная. Во-первых, о нем Сергей не помнил. Лишь когда он прочитал в библиотеке о том, что его Господь и Сатана наградили предметом, способным вмешиваться в практически любые заклинания, системы и законы, гробовщик стал пытаться искать свою награду. К счастью, нашел в рукояти свой косы. До этого момента он вообще не знал, что там есть потайной отдел. Во-вторых, перо в руках очень сильно впивалось в кожу и вызывало совершенно не те ощущения, с которыми можно было нормально и сосредоточенно писать. И чем дольше жнец держал его в руках, тем хуже становилось. Но на два слова: «Рамиль, дай яблочко», — попросил Сергей, заштриховывая прямо на столе имя Греля. Золотая строчка с именем жнеца скрылась под такими же золотыми чернилами пера, способного писать так, как хочет ее владелец. «Что ты задумал?» — протянул демон требуемое. Взяв яблоко, гробовщик разломал его сначала пополам, а затем снова пополам, и написал белым поверх золотого на место, где только что стояло имя алого лосого жнеца, Адриан Кривин. «Стать участником», — ухмыльнулся жнец и поставил точку. В плане было одно слабое место, Сергей не был уверен, что он и есть Адриан Кривин для заклинания ангелов, но все прошло как по маслу. Миг головокружения, и Сахаренко лежит на песке, пахнущем кровью, прижимаемый тяжелым телом демона. Шум трибун на мгновение оглушил привыкшего к тишине жнеца, но он тут же собрался с мыслями и закрыл рот тыльной стороной ладони, в которой лежала долька яблока. Вовремя, Треугольные острые зубы чуть не пробили кисть, но Сергей успел ее убрать. Долька яблока оказалась во рту дворецкого, а жнец с трудом спихнул его с себя и откатился в сторону к лежащей там бензопиле. Но рука зачерпнула лишь песок, а через секунду, в которую Сергей осмысливал свою ошибку, его отбросило и протащило по арене метров 5. На этот раз он как можно быстрее поднялся на ноги и, прищурив глаза, встал в боксерскую стойку. Ну, какую он по телевизору видел. Очки потерялись еще при первом перекате, поэтому гробовщик видел лишь ярко-красное пятно прямо перед собой. Бензопилы нигде не было, но оно и понятно. Коса смерти, часть жнеца, следовательно, она переместилась вместе с Грелем. Пятно сплюнуло нечто красное. Кровь или яблоко, подумалось жнецу, и поэтому он чуть не пропустил первую реплику Себастьяна. «Как ты здесь очутился?» – спросил его демон, но оказался проигнорирован. Его голос был гораздо более рычащим и угрожающим, чем раньше. «Что скажет граф, когда узнает, что ты убил его лучшего информатора?» Сергей хотел отыграть себе чуть-чуть времени, потому как сразу в бой. «Он не будет по тебе плакать». Мир взорвался болью, и пространство вокруг снова потеряло верх и низ. Жнец открыл глаза и увидел над собой демона. Тот поставил ногу Сахаренко на грудь и перенес на нее вес, а затем замахнулся. Смазанное движение и вытянутые на манер копья пальцы оказываются зажатыми между руками гробовщика. Для Сергея все вокруг приобрело новые краски, тело потеряло вес, а дышать стало легче, несмотря на находящуюся на груди ногу. Пространство приобрело сотни и тысячи огоньков разных цветов и разных вкусов. Сахаренко отпустил ауру, впервые полностью вывел ее из тела, но при этом сознательно собрал ее на площади арены, так как не хотел, чтобы кто-то еще узнал о его дееспособности, а то, что это узнает демон. Чему быть, того не миновать. В душе Сахаренко просто пел. Похожие ощущения возникают, когда ты очень долгое время носишь утяжелители и однажды их сбрасываешь. Этот упоительный миг свободы, это ощущение несравненной легкости, это целостность с самим собой. Лишь сейчас стало понятно, сколько сил тратил жнец на скрытие своей мощи. Он же сам себя подавлял, боролся сам с собой. Да, это было глупо. И даже предупреждения настоящего гробовщика не имеют смысла, кто способен повредить ему с такой силой. Резкое скручивание тела, и дворецкий, не успевший освободить свою конечность из неожиданно приобретших немыслимую ранее силу пальцев, оказывается на песке, тогда когда Сергей поднимается на ноги, используя демона как опору. Песчаный взрыв заставил жнеца прикрыть глаза. Когда стих порыв ветра, гробовщик смог увидеть Себастьяна во всей красе. В красной одежде с черными крыльями за спиной и дьявольским оскалом, демонстрирующим чистокол острых и окровавленных зубов. Несмотря на несколько отталкивающих вещей, таких как зубы или мелькающий раздвоенный язык, черты лица были симметричными и правильными. Такой дисбаланс красивых и неприятных вещей вызывал небольшой дискомфорт. Адриан Кривин, полувопросительно протянул Себастьян, или Тенебрарум. «Надо бы уже привыкнуть к его новому имени», — заметил про себя гробовщик, а вслух произнес. «Абсолютно верно, но для тебя, просто гробовщик. А зачем мне сила, когда я уже искупил свой грех? Такой лжи я давно не видел даже у людей, а у жнецов и подавно». Голос дворецкого семьи Фантомхайф стал более шипящим и угрожающим, но это было скорее не настроение, а просто особенности речевого аппарата. Нормально говорить с таким языком, на взгляд жнеца, невозможно, а магия здесь запрещена, кроме нескольких исключений для людей. Именно поэтому никто не кидался огненными шарами, не вызывал одним ударом по песку землетрясения, по арене не летали молнии или песчаные вихри. По магии демоны всегда были большими мастерами, да и ангелы не сильно отставали. Первопричина запрета на магию была Сергею неизвестна, но факт он знал. «Моя сила, лишь моя», – пожал плечами Сахаренко и нанес удар. Себастьян находится на некоторой высоте, но она не стала препятствием для жнеца, чувствующего, что он готов свернуть горы. Прыжок на 7 с лишним метров вышел как бы сам собой. Конечно, чемпион, пользуясь преимуществом в мобильности, спустился ниже и, когда Сергей пролетал выше, схватил его за ногу и одним броском швырнул на бренную землю. Жнец от удара об землю немного подскочил и воспользовался этим, чтобы повернуться в воздухе и приземлиться на ноги. Удара, способного убить человека, он даже не сильно почувствовал, а те неприятные ощущения, что были, стремительно убывали. У гробовщика на губах заиграла улыбка. Бой, скорость, эмоции, здорово. Адреналин или что-то похожее побежало по крови, делая мир еще более восхитительным. Судя по тому, что чувствовалось от демона, ему жнец не казался воплощением опасности. Что ж, у него есть способ переубедить недоверчивого дворецкого. Шаг вперед, Сергей сваливается прямо на голову противника и, схватив крылья и зафиксировав их, совместно с демоном притворился камнем, падающим со скалы. Перед самым шлепком о землю отпустил Себастьяна и исчез в вихре измерений. Найдя такое, в котором его падение превратится в бег по песку, он цепляется за него и выбегает перед только распахнувшим антрацитово-черные крылья дворецким, уже замахиваясь правой рукой. Все-таки скольжение между мирами – читерство. Удар приходится в раскрытую ладонь, которая сжалась на кулаке, пытаясь раздробить кости. Возможно, Себастьян думал, что сможет ограничить подвижность Сергея, но тому такое положение только на руку. Через незначительное время жнец уже тащил через плещущееся измерение демона. Тащил в самом прямом смысле, дворецкий, видимо, получил шок от невероятного количества направлений движения и отрубился. Рев трибун был слишком хаотичен в искаженных пространствах и бил по ушам. Перейдя в привычное трехмерное изменение, Сергей бросил демона на песок. Тот очнулся еще в полете, и вместо жесткого удара о землю получилось элегантное приземление на руки с фляком назад. Гробовщик улетел от удара демона, но растворился в воздухе и ударился спиной об Себастьяна, толкая его на землю. А затем движение остановилось. К застывшему в странной позе на одной ноге Сергею пришло понимание того, что силы равны, точнее, арена посчитала их таковыми. В принципе, он бы мог освободиться, но смысла в этом не было никакого. Решение должно быть вынесено. Громовой голос сотряс воздух. Победил Тенебрарум. Сахаренко узнал голос Рамиля Карвуса. Тем временем воздух над ареной вздрогнул от второго предложения. Победил Адриан, и воцарилась тишина. Даже трибуны, сопровождавшие яростными воплями весь короткий бой, притихли, ожидая окончательный вердикт. Но его не звучало, так как третьего судьи не существовало. Гробовщик, записавшись в участники, сам отказался от этой роли. Когда недоуменный гул трибун стал совершенно невыносимым, а множественные вспышки душ буквально стали ненадолго вырубать жнеца, пространство всколыхнулось в третий раз, и голос архангела, очевидно, недовольно, произнес: «Победил демон, так как он уже был уставшим, а жнецы провели замену». И едва успевший собрать ауру назад Сергей шлепнулся на пол под куполом судейского места, откуда и переместился на арену. Примечание к части. Писал с небольшой температурой, не ковид, поэтому где-то текст может быть не слишком связным. Часть 21. Весь мир, театр, считают, что так сказал один из лучших писателей своего времени. Рамиэль знал настоящего автора этого высказывания, демона. Уильям Шекспир был, пожалуй, действительно одним из самых умных и способных людей, но не в поэзии или литературе, а в демонологии. Целый сон демонов побывал в кругах, начертанных Шекспиром. Ни у кого из них человек не требовал чего-то достойного души. Рассказать несколько историй, сказать какие-то красивые и точные сравнения, просто удивить рассказом, подсказать хитрый сюжетный ход и так далее. Такие мелкие просьбы оплачивались мелочью. Какая-то эмоция, кровь, магическая энергия. В итоге Шекспир не отдал практически ничего, но стал самым известным человеком своего времени и остался в памяти рода людского на долгие века. А эта фраза, сказанная демоном Уильяму, имела настолько глубокий смысл, что стала применяться не только для человеческого мира, но и для остальных. Конечно, практически все разумные примеряли на себя маски и роли. Демоны, контактируя с окружающими, если их не требовалось эпатировать, ангелы, репутация светлых требовала тщательной поддержки, хотя Господь вовсе не проповедовал любовь и мир во всем мире, другие боги в контакте с паствой, но больше всего жили по своей роли жнецы, обожающие кровь, боль и ненависть, приходящие в восторг от смешивания противоположных энергий, сочувствующие людям и единственные среди сверхъестественных существ, не принадлежащих к миру людей, кто способен без определенных правил и ограничений перемещаться между мирами, жнецы были безумцами все поголовно. Темное и светлое начало перемешивались в них, делая их совершенно непредсказуемыми. Из-за этого им приходилось носить маски профессионалов, полностью отдающихся своей работе. Сейчас в среде жнецов появилась тенденция снятия этих масок. Стали появляться уже не скрывающиеся безумцы, продолжающие делать свою работу и делающие ее хорошо. Это явление возникло ровно в то же время, как легендарный искупил свой грех. Дело в том, что Адриан Кривин был первым, кто скинул традиционную маску. Сам же Рамиэль считал, что он ее никогда и не надевал. Этот жнец не скрывал своих пристрастий и наслаждался жизнью полностью, не обращая внимания на условности. По его учебникам анатомии различных существ и строению души учились сотни тысяч демонов. Он никогда не обращал внимания на статус собеседника, общаясь с ним, как придет на ум. Адриан 6 раз развязывал войны по своей прихоти и уничтожил несколько народов, то есть, представлял собой некий идеал свободы, чего не могли даже дьявол или Господь, несущие ответственность за слишком многое, чтобы выпустить это из поля зрения. Из-за изначально противоречивой натуры гробовщика, как он стал себя называть, Рамиэль не слишком удивлялся изменениям в поведении жнеца. Если он решил, что не помнит, что было во время предыдущей встречи с Михаилом, а про ту отвратительную драку до сих пор демоны разговаривают, значит, так и есть. Если он хочет пить чай с печеньем, смотря на драки между ангелами и демонами, значит, ничто его не остановит. И вот, наконец, настал тот момент, ради которого Адриан вообще сюда пришел. Он всегда был бунтарем, который делал самые неожиданные вещи в самый подходящий момент. И когда жнец достал перо судеб, демон уже знал, что он хочет провернуть. То, что считалось невозможным не только из-за правил, но и из-за сложнейшей системы заклинаний, чем и являлся на самом деле стадион, превратиться из члена жюри в участника. Правда, просьба дать яблоко все-таки смогла удивить сына Люцифера, но не настолько сильно, чтобы отвлечься от боя. Вообще, жнец без косы смерти и искупивший свой грех не смог бы стать хоть сколько-нибудь серьезным противником чемпиону арены. Тут-то и пригодилось яблоко. Райское яблоко – концентрат жизни и полезности. Но в руках демона оно меняет свои свойства на противоположные и становится сильнейшей отравой, действующей не на тело, а на силы разумного. Умение демонов менять одно на противоположное, кстати, отразилось в русском пожелании ни пуха ни пера. Отправляющий это пожелание к черту знает, что вернется оно противоположным по смыслу, богатой добычей. Свойства прошедшего через руки демона яблока отразились в классической легенде о запретном плоде. Адам и Ева из рая были изгнаны совсем не потому, что нарушили запрет, а потому, что съеденное яблоко так ослабило их, что находиться не в родном, человеческом мире, стало невозможно. Быть может, Тенебрарум и достаточно быстро выплюнул яблоко, но то успело сделать свое черное дело. Настолько, что демон, ни разу за весь бой не раскрывший крылья, был вынужден это сделать. И, в общем, бой все равно остался бы за демоном, если бы Адриан не стал использовать скольжение. Многие исследователи считают, что это расовая способность жнецов, так как лишь они могут выполнять подобное перемещение, не боясь потерять чувство пространства. Но даже для них прохождение пространственно-временной прослойки между измерениями является очень пагубным. Несколько раз тело выдержит, а после начнется стремительное разрушение межклеточных связей, что приведет к мучительной смерти. Если раньше Рамиэль с Михаилом не могли вмешаться в бой, то неосторожно оставленное перо судеб дало им такой шанс. После первого же скольжения они поняли, что вмешаться необходимо, Адриан просто убьет себя, так как победа над чемпионом потребует гораздо больше скольжений, чем может позволить себе легендарный. Перо судеб требовало сразу нескольких энергий для написания, поэтому каждый из них взялся за перо, чтобы написать требуемое. А требуемым выступало уравнение, в котором было два имени. Одно – Тенебрарум, а второе – Адриан, и знак равенства между ними. Почему подобным образом не поступил жнец? Хотел уйти из жизни, перед этим устроив бой с 27-м по силе демоном, не догадался, не был уверен, что это сработает, а сил было лишь на одно предложение. Использование пера отнимает много сил, ведь даже у Рамиля с Михаилом после написания 20 символов заболели руки, даром что первые по силе представители своих рас. «Победил Тенебрарум», — произнес демон сразу после того, как остановилось движение. Это вмешательство буквально войдет в историю, так как ни до Адриана, ни после такого не произойдет. Как минимум из-за того, что перо вернется в хранилище в тот момент, когда сил легендарного перестанет хватать для защиты от изменения памяти. «Победил Адриан», — высказался Архангел, чем заслужил недоуменный взгляд Рамиэля. «У нас нет третьего судьи, меняй решение». «Почему это я должен менять решение?» Меня и ты, время-то идет. Чтобы изменить решение, нужно озвучить причину. А я не знаю, как обосновать победу легендарного при равенстве сил, тем, что он наш, знакомый. Рамиэль вовремя остановил готовое слететь с языка слово «друг». Такого понятия в обществе демонов не было, а самыми близкими были любовник и союзник, но первое ставило во главе угла отношения, а второе – боевую мощь. «Ты хотел сказать, друг», – проницательно заметил ангел. Рамиэль скривился и кивнул на замерших противников. «Неважно, время не ждет», – победил демон, так как он уже был уставшим, а жнецы провели замену. На оказавшегося на полу жнеца устремились два яростных взгляда. «О чем ты думал?» – как можно мягче спросил Михаил, хотя демон чувствовал, как его распирает от невысказанного опасения и беспокойства. «Никогда не делай подобного, ты мог погибнуть», – более категорично сказал Рамиэль, едва сдерживая себя, чтобы не накричать на безумца. «Не сработает, этот этап давно пройден». Все же обошло Кха. Адриан успел прикрыть рот от неожиданного кашля. Судя по вытаращенным глазам, такой подлости от организма жнец не ожидал. А когда опустил руку, на подбородке была кровь. С совершенно растерянным выражением лица он достал платок из нагрудного кармана и вытер ладонь. Начал неловко подниматься с пола, но резко согнулся, прикладывая платок ко рту и заходясь в отвратительно хриплом кашле. Повинуясь плавным и быстрым движениям рук архангела, их общий знакомый взмыл в воздух и перевернулся на бок. Вокруг него проявились визуальные эффекты от протекающей в пространстве энергии, а Михаил, получив полное понимание состояния жнеца, кратко сообщил демону. «Ребра легкие». Рамиэль с облегчением кивнул. «Не слишком страшно, просто часть альвеол отделилась от других, вызвав кровотечение, и ребра расслоились. Для того, что провернул жнец, пустяки. В принципе, сам по себе он такое восстановил минут за 10 без всяких последствий, но, благодаря архангелу, организм управится за несколько секунд. А вот если бы Адриан использовал скольжение еще раз 5, то сам восстанавливался бы неделями. Но лучше об этом не думать. К счастью, все обошлось. Но жнецу предстоит долгий разговор. Микаэль помнил, как это было раньше. К приему гостей готовилось все поместье. Два с лишним десятка прислуг передвигались по всему поместью, чистили серебро, стирали шторы, выбивали пыль, процеживали из старых пыльных бутылок в красивые сосуды вино и другой алкоголь, подбирали лучшие продукты для грандиозных обедов. Теперь же в поместье было пусто. Танака, Барт, Милин, Финни, вся прислуга. Четыре человека никак не могли создать то ощущение готовящегося приема, тем более что практически вся работа выполнялась одним единственным дворецким, который явно был не в настроении. «Защитил свою репутацию?» – спросил граф у демона, который с мрачным блеском алых глаз подал ему ужин. Себастьян вообще уже час как вернулся и все это время ходил гораздо более грустным, чем обычно. Выражалось это в том, что дворецкий стал язвительным, чуть не накричал на барда и налил графу чай другого сорта, нежели обычно, хотя время, когда Себастьян перебирал все виды чая, пытаясь найти самый приятный для Микаэля, давно прошло. «Да, милорд», — ненадолго замер Себастьян, но тут же продолжил размещать еду на столе. «Тогда что с твоим вниманием, милорд?» — чарующим голосом начал демон. В какой-то другой день граф послушал бы переливы интонаций в речах, но не сегодня. Вообще, очень интересная была привычка у дворецкого при упоминании какого-то обещания, им данного, раскладывать все по полочкам. Мальчик подозревал, что это из-за знаменитого коварства демонов, которое требует даже простое оправдание построить так, будто обходишь какой-то опасный закон. «Не желаю слушать оправдания, давай прямо». «Я узнал новую информацию о гробовщике», – перешел сразу к делу Себастьян. «А больше ничего необычного или чего-то мне неизвестного», – насторожился Фантомхайф. Демон обожал одним сообщением отвлекать его от настоящей новости, из-за чего сделать необходимые выводы из информации было практически невозможно. «Нет, более ничего, что стоило вашего или королевского внимания. Говори, имя гробовщика – Адриан Кривин, и это самый известный жнец. К тому же, он не искупил свой грех. Если я правильно понял, его силы гораздо больше, чем ты предполагал. Отношение ко мне не поменялось». Граф взял столовые приборы и занес их над первым блюдом. Новость была не из тех, которые могли бы нарушить ближайшие планы, а на долгосрочные влияло слишком многое, поэтому еще один фактор не был чем-то невообразимым. «Нет, милорд, а справиться с ним сможешь? В поединке с ним я победил». Демон на несколько секунд стал более довольным, но быстро вернулся в прежнее мрачное состояние. «Так, а с этого момента подробнее. Расскажи мне все, чего я не знаю о твоей отлучке». Мальчик вонзил вилку в стейк и выжидательно посмотрел на дворецкого. «Да, милорд, чай, плед, сонливость и газета. Что может быть лучше?» «Почти все, особенно если тебя практически прогнали в мир людей. Ну, точнее, гробовщик сам себя прогнал, отказавшись после потери статуса судьи наблюдать за мероприятием. Рамиэль и Михаил достаточно понимающе отнеслись к такому пожеланию, разве что ангел пожалел о быстром расставании и выразил опасение, что это была их последняя встреча». Сергей на этих словах неожиданно сильно расчувствовался и чуть не расплакался. Ему резко стало очень жалко расставаться с двумя сильнейшими представителями своих рас, да и чувства пришли в какое-то совершенно несвойственное им смятение. Поэтому он быстро умотал в мир людей, заперся в бюро и запретил себе об этом думать. Сколько Сахаренко провел в тишине и покое, он не считал. Точно прошло несколько дней. Пару раз жнец садился решать проблему души Селя и даже в чем-то преуспел. Он смог обнаружить уничтожение одних эмоций другими, но не более того. Как это использовать, гробовщик еще не придумал. В общем, у Сергея была не депрессия, но очень меланхоличное состояние. Делать ничего не хотелось, даже вшивание новых знаний, все те же навыки владения шпагой, проходило медленно и монотонно. Жнец подозревал о причинах такой подавленности. Очень ударила по нему разница между ощущением всемогущества и резкой слабости после боя. Конечно, наложилось несколько факторов, от использования пера, оказалось, оно берет силы не из ниоткуда, а тянет из пользователя, до совершенно неправильных скольжений, не предназначено это для боя, возможность использования в бою, побочное явление, но послевкусие было горьким. Когда Сергей в очередной раз поднес чашку ко рту и отпил, его взгляд зацепился за большие печатные буквы. Чай попал не в то горло, гробовщик закашлялся, пролил напиток и выматерился. Заголовок на мокрой желтой бумаге гласил: «Восстал из мертвых, госпиталь Карштайн творит чудеса». Примечание к части. Так, следующая прода будет не скоро, так как у меня соавторы других фанфиков возмущаются, что я их бросил. Комментарий, предположение, часть 22. Одинокая тень мелькнула в лесу, проскользнула в приоткрытое окно и незримым призраком понеслась по коридорам особняка, тихо просачиваясь через запертые двери. Наконец, цель визита была достигнута. Войдя в комнату, незнакомец сразу направился к большому шкафу на противоположной стороне помещения. Внезапно он застыл с поднятой ногой и переместил ее обратно на пол. Негоже такой маленькой змейке ползать под ногами людей. Это может привести к трагедии, прошептал гробовщик серебряному колечку толщиной не более карандаша, на которое чуть не наступил. Колечко шикнуло, развернулось и отползло к стене, а Сергей сделал еще шаг и открыл дверцу заветного шкафа. Спящие ровными рядами кошки умилили жнеца, но тот осторожно достал один пушистый клубок, душу которого он очень хорошо помнил, и закрыл дверь, чтобы встретиться взглядом с сереброволосым юношей. Его щеки и шею украшали перламутровые чешуйки, на плечах разлегся белый змей, а тонкие брови были нахмурены. «Кто ты? Что тут делаешь?» — говорит Оскар. «Я захаживающий за кошками. Приятно познакомиться», — сболтнул первое пришедшее в голову растерявшийся Сергей и протянул руку в жесте рукопожатия. С ней к руку не подал, лишь вопросительно наклонил голову. «Зачем захаживать за кошками?» — говорит Оскар, — спросил с ней спокойно, но с некоторым подозрением. «Потому что если не захаживать за кошками, необходимо будет захаживать за змеями». «Понятно», — говорит Оскар. «А зачем захаживать за змеями?» — спрашивает Дени. «Не знаю. Себастьян так сказал». Жнец свалил весь бред на демона и аккуратно обогнул юношу. Почувствовав приближение демона, Сергей провалился в пространство между мирами, окутывая кошака своей силой. Выполз изнанки гробовщик уже у себя в бюро. Робин так и не проснулся, но точно был жив, жнец это проверил сразу. Осторожно положив пушистого разбойника на подушку, Сахаренко вышел из дома. Пора уже разобраться с надоедливыми тварями. Его уже 4 дня донимают снайперы, кто-то его заказал, но теперь стали стрелять на поражение. Голова, грудь. Сергей уже начал чувствовать, когда в него целится, и приобрел небольшую паранойю на открытые пространства. Просто пройдясь по соседней улице, он чуть не словил кусочек металла. От него жнец ушел скольжением, перемещаясь прямо к стрелку. Дуплет из лупоры, произведенный вплотную к человеку, Размазал надоедливого убийцу по стене. «Как вы меня достали, да еще и душу вас, нет». Гробовщика как подушкой по голове огрели. Действительно, у снайперов, что на него охотились, не было душ. Во-первых, они не ощущались, а во-вторых, за ними не пришли жнецы. «Так, так, значит, вы у нас какие-то сверхъестественные твари, причем вполне убивающиеся даже не серебряными пулями. Я помню нескольких таких существ, но все они имеют яркие отличительные признаки. Но об этом надо было думать позже, сейчас ему надо было на корабль. Точнее, не прямо сейчас, но как минимум начать собирать вещи уже надо было. Отплытие, в конце концов, уже завтра, а те усилия, что потребовались для получения билета, явно бы обесценились, если бы жнец не успел на судно. Тем более, что неизвестные охотники за его головой вряд ли попадут на корабль, а если и попадут, их там наверняка будет меньше, чем на суше. Шум, гам, крики. Как хорошо, что все это перебивалось приятными ощущениями от человеческих душ. Весь причал буквально пылал воодушевлением, счастьем, предвкушением, интересом. Не было грусти или боли, опасения или ревности, зависти или гнева. Даже грузчики, которые должны были быть задолбавшимися рабочими, сияли веселым снисхождением к тем, кто открыто восхищался компанией. Гробовщик быстро оказался на борту, участь быть задавленным толпой его миновала. По правде говоря, это была больше заслуга его бессонницы, так как он притащился на корабль, еще когда тот не был погружен. Без багажа, ему он не нужен. Чувствовал он себя не очень хорошо, сильная усталость, но не физическая, а как от болезни. Как будто он резко заболел гриппом, но это было совершенно невозможно, жнецы не болели. Из-за своего состояния гробовщик не стал следить, кто поднимается на борт, а просто поплелся спать в каюту. Аура демона стала для него спасением, как только он почувствовал в пространстве вокруг себя переливы горячей энергии, буквально вдыхающие в него жизнь, давящее чувство ушло. Интересно, почему в присутствии своего природного врага мне так хорошо? Или демон просто уничтожил то, что на меня давило, поэтому свое обычное состояние я воспринимаю как райское наслаждение? Поднявшись с узкой кровати, жнец направился поближе к Себастьяну. Хотя его аура накрывала весь корабль, чисто психологически так было легче. К людям жнец вышел уже в своем привычном амплуа. Костюм, аккуратно уложенные волосы, тонкая змеиная улыбка, блестящие глаза. Хоть он и не был аристократом, его богатство было широко известно в обществе. К тому же, его знали многие. Кто-то обращался в его бюро за упокоением близких, кто-то знал его по его делам с Винсентом Фантомхайвом. Просочившись через толпу, гробовщик натолкнулся на Снейка, но легко его обогнул, спрятавшись за туловищем какого-то толстого господина. Проделав необходимые манипуляции с толпой и незаметно подхватив бокал вина с подноса, Сергей остановился у стены, неподалеку от графа с Тенебрарумом или по привычному Себастьяном. Поговорить с ними, в принципе, можно. Фантомхайву он ничего не сделал, а репутацию или честь дворецкого поступок Сахаренко вряд ли повредил. «Добрый день, граф». «Здравствуй, гробовщик. Что тебя сюда привело?» — вежливо осведомился мальчик, одновременно поедая какие-то закуски и запивая их вином. «А времена, а нравы?» — подумалось жнецу, а вместе с легким осуждением пришло любопытство. «Как выглядит пьяный граф? Как себя ведет?» «Полагаю, то же самое, что и королевского пса. Невероятные успехи Авроры в области медицины», — успешно скрыв мысли, без всяких вихляний и торгов прямо ответил Сергей. Настроения устраивать брачные пляски под каждым смыслом у него не было. Зато в общем у него было настроение поговорить с кем-нибудь, посмотреть его настроение, реакции на слова, возможно, подразнить. Реакция графа приятно согрела жнеца. Видимо, привыкший к уклончивым ответам директора бюро похоронных дел мальчик на мгновение застыл, непонимающе хлопнул ресницами, прожевал сыр и, сглотнув, спросил с некоторым неверием в голосе: «Тебе что-то известно? К сожалению, не больше вашего, но точно уверен в одном. Полноценное воскрешение – это не то, что могут простые люди». «Полноценное?» – заинтересовался графенок, отходя в сторону. Жнец последовал за ним, как и дворецкий, кидавший на Сергея жгучие взгляды, на которые тот изо всех сил не обращал внимания. Воскрешение одновременно с призывом души в тело. Такое разве что демоны могут. При условии, что у них есть душа и она не съедена, пояснил гробовщик, залпом допивая свой бокал. А не полное? задал очевидный вопрос мальчик. Воскрешение тела без души. Печальное зрелище, по правде говоря, хотя может быть красивым, особенно, если трупов много. И на самом деле я бы предпочел, чтобы Аврора воскрешала именно трупы, а не людей. Вспомнился Сель, безумно бьющийся в руках жнеца, рвущийся к огонькам душ где-то наверху. Тело, пытающееся на абсолютно природных инстинктах восполнить недостающую свою часть. Отвратительное, неестественное зрелище, от которого на голове волосы дыбом встают. До слез печальное и жалкое, а вместе с тем, торжественное и восхитительное. Природа восторжествовала над разумом, как же, почему, а, выпал из потока мыслей гробовщик. Почему будет лучше, если Аврора станет воскрешать трупы? Терпеливо проговорил мальчик, супя тонкие брови. Рука у Сергея потянулась было разгладить эту морщинку, но он сдержался. Потому что это будет привычно. Будет ясно, как с этим бороться. Но если они действительно воскрешают... Сахаренко хотел многозначительно замолчать, но в этот прекрасный план вмешался Себастьян. Это будет катастрофа. Воспользовавшись тем, что внимание оказалось переведено на него, демон кивнул Сергею. «Нам с графом надо спешить. Тогда прошу меня простить». Кинув сожалеющий взгляд на графа, гробовщик мягкими шагами прошел под гигантскую лестницу, ведущую на второй этаж. Жнец сам себя не узнавал. Вежливый, недвусмысленный, последовательный, послушный, как будто неплохо выпил. Настолько несвойственное поведение. Сергей так погрузился в самокопание, что чуть не пропустил официанта с пустыми бокалами на подносе. Подхватив буквально последний, интересно, кто лишился его по вине гробовщика. Жнец последовал за усатым мужиком, который взял предпоследний. Заплатив за то, чтобы ему в бокал налили воду, он вошел в помещение. Такое ощущение, что эта вода из алмазов выжата и в космос с Гагариным летала. А может, ее собирали эльфы с травинок в жаркое летнее утро на Нидивиллере. А вдруг это с обмерзших костей мамонта лед растаявший. Или эта жидкость является гуманоидом под наркотой. Сделав малюсенький глоточек, Сергей проанализировал свои ощущения. Осознав, что он не превратился в бога, шрамы не исчезли с его лица, и даже мир вокруг него не стал раем, жнец погрустнел. Вылетели оставить воду ему не позволила жадность. Да заплатив такие деньги, Сергей даже вчерашнюю заварку будет назвать лучшим чаем в его жизни, не то что вкусную и чистую воду. Даже не так, вкуснейшую и чистейшую. Зал, в котором проходило мероприятие, был огромен. Сразу понятно, что общество Авроры совсем не скромничает и не собирается скрываться от всяких там цепных псов королевы. Зал с лестницей, которая ведет в ответвление коридора, закрытые стеклами, золотые колонны, огромное количество дерева и золота, признаки богатства, портреты на стенах, газовое освещение, куча народа, орган на лестнице, орган на лестнице. Кто вообще ставит орган на лестницу? Феникс. Прозвучало перед ним, и Сахаренко открылся вид на Себастьяна и Фантомхайва, стоящих в странных позах. Чувства, исходящие от них, были столь яркие, что жнец не выдержал и расхохотался. «А, месье гробовщик!» С некоторой даже угрозой воскликнул тот, кто несколько секунд назад дал Жеселю и его дворецкому значки. «Вижу, вы снова забыли свой членский значок, и вы давно у нас не появлялись. Были дела?» Месье припомнил, что в его бюро, когда он еще сам занимался его делами, приходили заказы от госпиталя Карштайн. Не крупные, но стабильные. Никаких значков Сергей не помнил, и даже не предполагал, что они у него есть. В конце концов, гробовщик разбирался в доме год назад, при вселении, а память его не настолько совершенна, чтобы помнить все, что он выкинул из объемных ящиков. А да, я, можно сказать, спасал души, завуалировал Сергей нечто расплывчатое, с удовольствием замечая блеск демонических глаз. Для Тенебрарума не стало секретом буквальность сказанного выражения, в конце концов, душу спасали от него. Мужчина же, напротив, воспринял выражение в переносном смысле, поэтому якобы понимающе кивнул и, сославшись на дела, отошел. Феникс. Проорали над ухом жнеца, на что тот вздохнул. Видимо, это слово будет ему ночью являться, так оно вопьется в мозг за это плавание. Виконт, стоило ли так шуметь? Мягко улыбнулся Сергей мужчине с лавандовыми глазами, который отшатнулся в сторону, резко подрастеряв свое хорошее настроение. Заметив спрятавшегося за спиной демона мальчика, Сахаренко шагнул вперед, оттесняя Виконта. «Мне пора», — заторопился друид, профессионально ввинчиваясь в толпу и скрываясь за людьми от пристального взгляда Сергея. «Алистер, куда же вы?» – рассмеялся Сергей, следуя за бледным Чембером. «Интересно, а его можно называть златоволосиком? Получается, что Себастьян – черноволосик, а граф – синеволосик. Прикольно, надо будет посмотреть на их реакцию при случае». Внезапно движение в зале остановилось. Как механизмы, люди одновременно замолчали и посмотрели на лестницу, на которой появился молодой человек. Глядя на него, Сергей вдруг задумался, что необходимо научиться различать цвета так же хорошо, как женщины, ибо сказать, какого цвета у него волосы, было решительно невозможно для жнеца. Темнее блондина, но светлее шатена, это все, что мог о нем сказать Сахаренко. Рейн Стокер, главный доктор госпиталя Карштайн. Его фотография была в газете, поэтому гробовщик смог его узнать. Ну и из манги он тоже кое-что помнил. «Пламя в наших сердцах, да никто не погасит. Мы, Феникс!» Заорал он и сделал фирменную позу так быстро, что Сергей на миг забеспокоился о его позвонках. Далее следовала краткая презентация на тему здоровья, похожая на речи физрука в школе Сергея. Та же жизнерадостность, то же воодушевление, активные телодвижения. Но все переменилось, когда доктор заговорил о смерти. «Смерть! Но даже от этой напасти теперь есть спасение!» Голос Стокера загремел по всему залу, разжигая огонь в душах людей. Это жнец чувствовал буквально. Ораторские навыки Рейна заставляли вскипать разумы людей, внимательно ловящих каждое его слово. «Дамы и господа, позвольте мне представить вам результат наших исследований. Маргарет О'Коннор, которая умерла 17 лет назад. Ужасная трагедия. Тело настоящее?» Острый слух гробовщика уловил тихий вопрос графа и ответ демона. «Не могу сказать. Я не чувствую разложения, но чую тлен». Сергей видел, что тело настоящее. Была заметна пленка воспоминаний и даже некоторое подобие души. Искаженное, темное, с отростком, уходящим куда-то в пространство. Отвратительное, неестественное, безумное, ужасное, дикарское зрелище. Гробовщик захотел уничтожить эту тварь, как только увидел. Все его тело пело от напряжения. «А теперь, дамы и господа, я продемонстрирую настоящую силу медицины». Доктор в белом костюме повернул какой-то рубильник, что незамедлительно вызвало судороги тела. Это продлилось несколько секунд, после чего провода были оперативно сняты с тела девушки. Никаких закрытых глаз или швов на теле, чистая бледная кожа, соответствующая званию покойника. «Смотрите, она восстала из мертвых». Девушка села в гробу и открыла глаза, не понимающе хлопая глазами. Гробовщик уже чувствовал в своей руке еще невидимую, но уже осязаемую гладкую кость косы. «Уничтожить эту тварь, это ненавистное порождение неестественного. Мэгги, Мэгги, дорогая, спасибо, доктор». Кинулись к ней родные, а Сергей подошел ближе к Себастьяну и процедил сквозь зубы. «Вы тоже это чувствуете?» Получив в ответ такую же интонацию, не думал, что у них осталась смелость так делать. Тем временем оживленная медленно вылезла из гроба и, нежно улыбнувшись жениху, для отца слишком молод, а для брата, не похож, вцепилась зубами в его шею. На этом моменте люди в зале отшатнулись и побежали на выход, следуя внезапно проснувшимся инстинктам. В женщину, успевшую за 3 секунды осушить человека, прилетел комплект столового серебра, испепеляя ее на месте. «Мне кажется, или это?» Гробовщик помнил лишь одно существо, которому столь явно вредит серебро, и это не зомби. «Вампир», закончил за него Тенебрарум, преображаясь в гораздо более близкую к демону форму. «И тут их много», с омерзением добавил Сергей, раскрывший ауру на полную. По всему кораблю он чувствовал подобных существ, и 2 огромных скопления в трюмах, скрывающих в себе 1000 голодных черных недодуш. Примечание к части. «Ха-ха-ха, я вернулся. Кстати, не знаете, что со страницами? Мне кажется, что их больше, чем должно получаться. Извините, возможно, спутанная глава, так как я параллельно писал другой фанфик. Главное, чтобы они не смешались, да, часть 23, они бессмертные», — крикнул Алексис Мидлфорд, краем глаза замечая, как только что зарубленный оборванец с нездоровыми красными глазами легко поднимается и впивается в шею не успевшей убраться женщины. «Во имя господа, сдохни!» — заорал молодой человек в рясе, с силой опуская серебряное кадило на голову кровожадной твари. Нелюдь вспыхнул и за несколько секунд превратился в головешку. «За королеву!» — закричала семья рыцарей, в едином порыве оттесняя чудовищ в коридор и закрывая тяжелые дубовые двери, подпирая их собственными телами. Им надо либо рубить голову, либо... Начал Эдвард, но его перебил священник. Господь не оставил нас. Вы видели? Эти твари боятся крестного знамения. Слушайте меня, люди. Он закричал на весь зал, полный выживших людей, окровавленных, растерянных, страдающих. У кого-то из них убили родных, кто-то едва избежал смерти, и уж точно никто не ожидал, что увеселительное плавание обернется бойней. Неудивительно, что упоминание Господа внесло некоторое облегчение на лица верующих. Вера всегда была сильна в подданных Англии. Он все еще с нами, он поддерживает нас. Впустите его в свое сердце. Нам надо пробиться к шлюпкам, святой отец, процедил глава семейства Миддлфорд после очередного болезненного толчка в спину. Мужчина понял его правильно и закричал. Нам необходимо пройти к шлюпкам по головам этих существ. Господь поможет нам в этом. Давайте, все вместе. Он вздохнул побольше воздуха и начал молиться. Ве, мара, гертя пэлна. Один за другим его слова стали подхватывать, и вот уже в зале вовсю звучал многоголосый хор. Молитву шептали, запинаясь говорили через слезы, кричали, вкладывали всю душу и эмоции. Текст знал и старый млад, и в какой-то момент в двери перестали толкаться, и раздался жуткий крик. Пошли, не переставайте, во имя Господа, за королеву. Маркиз был негласным лидером практически бесконтрольной ранее толпы, которая с помощью священника всего за несколько минут стала единым комом силы и облегчения. Каждый будто знал, что делать, словно ангелы-хранители шептали им на ухо советы. Тяжелые двери разошлись, открывая вид на скалящихся существ, которые пятились с каждым шагом читающей хором толпы. В них не осталось ничего человеческого, хотя Алексис еще недавно видел, как они разговаривали и дрались как люди. Да он сам несколько минут назад сражался с подобной тварью на шпагах. Но сейчас в этих окровавленных бродягах с красными глазами маркиз не видел ничего человеческого. Не пускайте сомнения в сердце. Смотрите. Священник, гремя над толпой, размашисто перекрестил ближайшего вампира. То, что дело они имеют с вампирами, поняли уже все, кто хотя бы раз слышал о них легенды и сказки. Бледные, мертвые, пьющие кровь, невероятно сильные, таких лучше не подпускать к себе. Перекрещенный завыл и вспыхнул голубым огнем, за секунду превращаясь в кучку обугленных костей. 80 с лишним человек медленно шли через коридоры, окруженные вампирами. Периодически звучали выстрелы, уносящие жизни. Вампиры не были тупыми зомби, они знали, как пользоваться оружием. К счастью, всех стрелков быстро убивали, крестом или сталью, так или иначе, но убивали. Люди из первого класса постепенно продвигались к шлюпкам, постоянно молясь и освещая все вокруг крестным знамением. Впереди всех шли рыцари королевы и скромный священник с голубыми глазами. Защищая людей, их пора еще не пришла. Мощным ударом косы Нокс снес головы сразу трем тварям, имевшим неосторожность не отреагировать на его яростный крик. «Сам знаю», — огрызнулся Грелль, отпинывая ногой летящий в него стул и распиливая поваленного чуть ранее вампира. «И вообще, начальник я, сука, ты сломал мне каблук». Еще одна голова слетела с плеч. Рональд качнулся в сторону, пропуская мимо железный прут, наступил на него правой ногой и, продемонстрировав прекрасную растяжку, обхватил левой ногой шею напавшего. Следующее движение сломало шею вампиру и позволило жнецу крутануться на стоящем вампире, снося косой всех в зоне досягаемости. Садклифф изящно ушел от удара, надев на руку вампира бензопилу. Позавидовав острым ногтям, ах, какой маникюр, своего противника, жнец повернул косу, сломав ему руку, и продолжил ей орудовать, прикрываясь болтающимся и воющим от боли вампиром от его сородичей. Вообще, жнецы были знатоками боя со своей косой. Сотни лет тренировок, тысячи боев, десятки тысяч различных ситуаций, противников. По идее, они должны быть настоящими машинами смерти даже без оружия, опыт не пропьешь, но все упиралось в то, что коса смерти – столь же необходимый прибор для жнеца, как и очки. Жнец без косы практически ни на что не способен. Слишком большая разница между возможностями с косой и возможностями без косы. Зато задавить полубога смерти, не лишив его оружия, практически невозможно, что сейчас и демонстрировали два жнеца.